Глава 25. Настроение у Семена Анатольевича с самого утра было ужасным. Груз свалившихся проблем, ранний подъем и общий недосып сказывались. А тут еще и очередное что-то срочное, со слов подчиненного, из-за чего пришлось откладывать все остальное. «То есть письмо просто оказалось в нашем почтовом ящике?» В удивлении, изогнув бровь, недовольно оглядел помощника граф. «И как оно там оказалось, вы не знаете?» Камеры были выломаны практически ровно в 3 ночи. Сглотнув вязкую слюну, принялся отчитываться мужчина. Никаких машин и людей в указанный период времени возле ворот особняка вообще не было. Парни, собственно, так быстро нашли конверт, только потому что спешно отправились проверять причину сбоя работы камер видеонаблюдения. «Лично графу. Особо секретно». Вслух прочитал Семен Анатольевич, кисло поморщившись, разглядывая вскрытый конверт с кричащими заголовками, обведенными красным маркером. «Почерк еще такой... корявый. Открыли зачем?» Поднимая глаза настоявшего перед ним помощника, добавил он, впрочем, без особой претензии. «Конверт выглядел очень подозрительно. Никаких печатей не стоит, источник неизвестен. Безопасники не пропустили», продолжая смотреть ровно перед собой, ответил подчиненный. Побуравив его раздраженным взглядом, граф Тенишев достал из вскрытого конверта письмо и внимательно пробежался по нему глазами. «Доброго здравия, уважаемый Семен Анатольевич! Пишет вам ваш новый испеченный враг Алексей Михайлович. Спешу с горечью в душе и болью на сердце известить вас о новых потерях. За прошедшие 2 дня нашей с вами войны вы уже потеряли 2 завода, как и около 50% своего дохода. Если добавить к этой сумме стоимость уничтоженного нами сырья, продукции и оборудования, то в сухом остатке выйдет, что вы практически на грани банкротства. Но, к вашему сожалению, перечисленные проблемы – лишь бледная тень грядущего забвения благородного рода Тенишевых, потому как мои новые удары неминуемо сотрут вашу фамилию из списка хоть сколько-нибудь значимых семей нашего региона. Мое предложение простое – признать свое поражение и капитулировать. И чем быстрее вы решитесь принять свою судьбу, тем более приятными будут условия нашего с вами сотрудничества. И, естественно, тем больше у вас в таком случае останется вашего невредимого имущества. Постскриптум. Точно такой же конверт был отправлен вашим партнером Коломойцевым. Обязательно обсудите с другом вашу общую проблему и примите единственно правильное решение». «Мелкий ублюдок!» – громко рыкнул хозяин кабинета, ударив ладонью по столу. «Петровича мне сюда, быстро!» Филимон Петрович не заставил себя долго ждать. Собственно, он и сам спешил с докладом в кабинет главы рода. Поэтому едва дверь к нему открылась, глава службы безопасности поднялся со стула в приемной и, обменявшись безмолвными взглядами с коллегой, шагнул вперед. «Что за херня у тебя тут творится?» Прямо с порога грозно пробасил охраннику в лицо Тенишев. «Срочно утроить везде охрану!» «Ваше сиятельство, у нас нет столько людей и...» Прервавшись на полуслове, Филимон Петрович отвел взгляд в сторону, явно подбирая слова, чтобы хоть как-то смягчить момент. «Что и? Черт тебя подери!» Раздражаясь возникшей паузе, взорвался мужчина в кресле. «Это уже бессмысленно, ваше сиятельство. Они обнесли наш склад на Курганской». «Что?» Воскликнул Семен Анатольевич, даже привстав с места. В эту секунду в груди графа неприятно кольнуло. С трудом переводя дыхание и с замершим выражением лица, плюхнувшись на свое кресло, он стал судорожно соображать о последствиях. «Но как?» Вопрос, мучивший Тенишева, касался не технической части произошедшей кражи, как это уже сложилось по дурной традиции за последние дни. Нет, графа в эту секунду больше интересовало, как враг вообще прознал про этот самый склад. Как смог его связать с их фамилией? Ведь полбеды, если склад просто опустошили. Куда важнее просочившаяся наружу информация о его существовании и, не дай бог, о темных делишках, благодаря которым он постоянно пополнялся. И еще несколько минут, неподвижно буравя пустоту перед своими глазами, Семен Анатольевич все-таки пришел в себя. Оглядев присутствующих, он сосредоточился и выдал сразу порцию приказов. «Коля, отправь за сыном ко мне сюда, а также всеми способами попытайся связаться с белорецкими». Следом, переводя взгляд на безопасника, граф продолжил. «Прекратить любые поисковые работы и расследования на разрушенных заводах. Если до сих пор ничего не нашли, то уже и не найдете. Всех людей распределить между особняком и оставшимися предприятиями». Дождавшись, пока подчиненные покинут помещение, граф достал из стоявшего рядом шкафчика початую бутылку виски и, наполнив себе бокал до половины, разом его осушил. «Вадим», набрав один из недавних контактов в списке последних звонков, произнес Тинишев. «Получил письмо?» «И даже уже прочитал», — сухо донеслось в ответ. «Что-то твой хваленый наемник никак не расщедрится решить наш вопрос. Еще и за такую цену. В школе кого угодно трудно достать, а пацана еще и охраняют». Сам не зная, зачем защищает до сих пор бездействующего киллера, вяло бросил в ответ Семен Анатольевич. «Впрочем, я ему после тебя наберу. Тебе доложили про склад?» «Да, я ума не могу приложить, как они это сделали». «А я, несмотря на письмо от белорецких, не могу поверить, что князь не принимает в этом участие». «В таком случае висеть нам с тобой сейчас обоим на виселице», — возразил барон Коломойцев. «Мальчишку нужно устранить, и дело с концом». В эту же секунду даже через динамик телефона со стороны собеседника послышался взрыв и звуки разбитого стекла вперемешку с матерками пострадавших. «Вадим, что у тебя там?» — воскликнул граф, переживая за товарища. «Здесь я!» — послышалось из трубки раздраженным голосом. «Этот сукин сын мне лимузин взорвал!» «В смысле?» «Сема, если мы сегодня-завтра его не устраним...» «Да понял я!» — бросил в ответ граф. «Собственноручно бы придушил!» «Бабах!» На этот раз прозвучал взрыв уже из двора усадьбы Тинишевых, заставляя обоих благородных прижать языки. Поднявшись с места и выглянув в окно, Семен Анатольевич чертыхнулся, поминая, на чем свет стоит белорецких и непосредственно самого виновника всех свалившихся на его голову проблем. Хорошо поработав ночью, не забыв устроить врагам парочку неприятных сюрпризов, я вернулся в общежитие и незамедлительно лег в кровать, вырубившись, едва касаясь подушки. Короткий сон третью ночь подряд давал о себе знать, а когда ранним утром прозвучал общий сигнал на подъем, даже не смог понять, спал я или нет. «Тебе бы выходной себе сделать», – отмечая мое состояние, промолвил Степан. «Враг не дремлет, и мне нельзя», — отмахнувшись, бросил я. Последующий завтрак и встреча с друзьями меня ненадолго взбодрили, но едва начались уроки, как я быстро превратился в сонную тетерю, расфокусированный взгляд которой был направлен в сторону доски. «Обломов, я вижу, тебе совсем не интересно». «А?» — опомнился я благодаря тычку Алины. «Ты почему спишь?» «Я? Нет». «По какой формуле мы можем найти пройденный путь?» «Путь?» – замешкался я, оглядывая доску за спиной учителя. «Вон формула написана за вами. Скорость движения, помноженная на время, за которое пройден путь». Недовольно меня оглядев, но удовлетворившись ответом, учитель продолжила урок, приняв в расчет мой сонный вид как глубочайшее сосредоточение на материале. И если бы не последовавший через 5 минут легкий всхрап с моей стороны... «Обломов!» «Это все белорецкое», — с серьезным видом моментально заявил я, покосившись на подругу. Последняя на такое заявление буквально обомлела на секунду, а затем, взяв учебник по геометрии в руки, душевно приложила меня им по голове. «Ой!» — потирая лоб, бросил я. «Правильно, Алиночка», — среагировала учитель. «Ой!» – повинилась подруга. «Зачем барьер снял?» – прошипела она следом рядом с моим ухом, пока весь класс забавлялся с произошедшей сценки. Зато сон как рукой сняла, проморгавшись с улыбкой, ответил я. Эффект был не особо долгим, но просить подругу о повторной услуге я уже не стал. С трудом отсидев оставшиеся занятия, периодически отключаясь на короткий сон, я таки дотерпел до обеда. На выходе из кабинета меня помимо личной охраны неожиданно подкараулила Виктория Павловна. Признаться, в свете последних событий я и думать о ней забыл. Хотя диалога с нынешней замдиректора, учитывая мое успешное выступление на турнире, ожидать следовало. «Привет, Алексей!» Поднимаясь с невесть откуда взявшегося в коридоре кресла, произнесла женщина. Черный строгий костюм по фигуре, собранные заколкой волосы и очки, дополняющие образ учительницы, на мой взгляд, но никак не замдиректора. Хотя, возможно, тут всему виной хорошо сохранившаяся фигура женщины и ухоженный вид, благодаря которым она ну никак не тянула на стереотипных теток с подобной должностью. Выглядела замдиректора сейчас довольно хорошо, особенно если сравнивать с тем, какой она была несколько лет назад после смещения с должности. Однозначно оправилась от удара и взяла себя в руки. Молодец. «Здравствуйте, Виктория Павловна!» «Пройдемся? У вас же обед?» Указала она рукой в направлении движения остальных ребят. «Решили составить мне компанию?» «Только в дороге», – коротко улыбнулась женщина и незамедлительно перешла к делу. «Турнир закончился, результатами я удовлетворена. Ты, как я понимаю, в участии в летнем мероприятии тоже заинтересован?» «Если, конечно, вы соблюдаете условия нашего договора», – ответил я, почувствовав какой-то подвох, будто в оборот меня берут. И, судя по всему, чувства меня мои не обманули, потому как замдиректора заметно смутилась и поджала губы. «Позволь спросить, для чего тебе это лидерство в команде?» – нарушила она возникшую паузу. «Все просто. Я собираюсь побеждать. Трудно будет это сделать при неумелом командовании», как само собой разумеющееся, уверенно произнес я. «Твои амбиции меня радуют», усмехнулась Виктория Павловна. «Получается, исходя из твоих слов, ты у нас умелый командир». В том же полунасмешливом тоне добавила собеседница, оглядывая меня сбоку. «А вот и посмотрим», не став прямо отвечать на вопрос, бросил я. «Да я-то в принципе совсем не против», уловив мою холодную реакцию, поспешно добавила женщина. «Но есть регламент соревнований. К примеру, должна быть одна девушка, состав команды 5 человек, и все из одного учебного заведения. А еще есть негласное правило. Команды без аристократов заявку не проходят. Как думаешь, кто из них согласится выступить в одном отряде под шефством простолюдина?» В свободное время, изучая правила соревнований и видеозаписи того, как проходят их этапы, я не мог не отметить, что, представляя команды зрителям, объявляли только ее название и лидера, не забывая уточнить, к какому знатному роду он принадлежит и какие достижения уже имеет. Ни одного простолюдина действительно на роликах, которые я посмотрел, не было. Их, конечно, невеликое количество, но все же. «И это все?» Удивленно взглянул я на шедшую сбоку замдиректора. «Тебе мало? Ну хорошо. Еще одна проблема в Волкове», — непроизвольно дернула она щекой. «На словах-то он согласился, так как в отличие от тебя понимает всю ценность моего предложения. А на деле в том случае, если ты будешь капитаном команды, от него можно ждать проблем. Если я, конечно, что-то еще понимаю в людях. Так что самое простое в этой ситуации...» «Виктория Павловна», нагло перебил я собеседницу, пока она не ляпнула ненужную мне фразу. «Оба вопроса вполне решаемы. Доверьтесь мне», — добавил я, улыбнувшись. Замдиректора даже остановилась в коридоре, а затем, полностью развернувшись ко мне лицом, внимательно оглядела. «Что-то придумал?» «Да, будьте на связи». «Хорошо», — на удивление быстро согласилась она. «Время пока еще есть. В конце недели я буду должна подать заявку. Если к тому времени все не решишь, тебе придется либо отказаться от своего условия, либо покинуть команду». На одном дыхании произнесла замдиректора, а затем поспешно добавила. «Если выберешь первое, то у меня будет для тебя ответный подарок». «Какой?» — моментально заинтересовался я. «По всей логике, это должно было быть что-то по-настоящему ценное. Тут все просто. Я сложил несколько фактов. Первое, Виктория Павловна очень хотела меня в свою команду. И второе, она очень умная женщина, и к этому разговору явно готовилась серьезно. Не зря она ко мне подошла только спустя несколько дней после окончания турнира. Готовила какой-то козырь. Хотя... Может, у меня просто самомнение чересчур раздулось. «Увидишь уже сегодня после обеда», – улыбнулась женщина, довольная произведенным эффектом. «Виктор с ребятами уже в курсе. Для подготовки к турниру от послеобеденных занятий ты освобожден». На этом замдиректора улыбнулась и, развернувшись на месте, оставила меня наедине со своими мыслями на полпути к столовой. Подсев к своим ребятам за столик, я отметил, что, несмотря на вчерашнюю ситуацию, Алиса вновь сидит вместе с нами. Присаживаясь за стол, стал свидетелем того, что ребята активно обсуждают вчерашнюю ситуацию, произошедшую на спортивной площадке. «О, вот и виновник!» – улыбнулся Максим. «Мог бы сбросить бомбу на кабинет по геометрии. Мы бы тебе все спасибо сказали», – дополнил шутку Степан, но посмеялись с нее далеко не все. «Ну вообще не смешно», – фыркнула Алина. «Что тут сказать? Мои ребята знали, что я не люблю лишних сожалений и грусти, когда никакой трагедии по сути не произошло. Поэтому сидеть с постными лицами и причитать о произошедшем – это не ко мне. А вот посмеяться и поднять друзьям настроение – это пожалуйста». Но белорецкий юмор не оценили и были полностью в своем праве просто потому, что лучше нас знали ситуацию и ее последствия. «Между прочим, около 20% аристократов не пустили своих детей сегодня в школу. Часть из них и вовсе забирает документы и переводит детей в более безопасное место». «Только таких мест нет», – вмешался в разговор я. «В любых школах под охраной любого рода так или иначе что-то да происходит. Такое при наличии интернета в тайне сейчас никто удержать не может. Поэтому вы можете убедиться в этом сами. Разница лишь в том, что после такого ЧП предпринимаются меры, и я думаю, что более ни один беспилотник к школе даже приблизиться не сможет». «Это правда», – согласно кивнула Алина. «Отец сказал, что еще вчера вечером они установили в полукилометре от нас комплекс ПВО, и что еще сегодня установят на крыше школы». «Я думал, потенциал и раньше был под каким-то комплексом», – вслух удивился Степан, оглядывая Белорецкую. «Ну, я на школьных стендах читал». «Похоже, ты единственный, кто их читает», – усмехнувшись, бросил Максим. «Он и сейчас стоит. Просто старый, только на ракеты реагирует». Явно плохо разбираясь в сказанном и лишь копируя слова отца, ответила подруга. «Ладно, не будем о больном». Увидев, как напряжены Белорецкие, решил сменить тему Максим. «О чем болтал с Викторией Павловной?» «Пришлось делиться с товарищами последними новостями. Все видели, что у меня была довольно продолжительная беседа с замдиректора, и сейчас было неудивительно, что любопытство практически пожирает моих ребят». «Значит, будешь тоже участвовать в Зорнице?» Первая отозвалась Алиса, вновь слегка надувшись. «Как видишь. А что такое?» Удивился я ее реакцией. «Андрей тоже участвует, только в другой команде». «Не переживай, вряд ли мы с ним более пересечемся». «От школы едет две команды?» Удивилась Маша, меняя тему. «Ага, одну собирает Тимофей Степанович с полным карт-бланшем на выбор участников, вторую – Виктория Павловна». «У них что, тоже соревнование?» Хохотнул Максим. «Павловна, похоже, не теряет надежды занять прежнее кресло», подцепился мыслями Степа. Мы с Белорецкими промолчали. Догадка у Степы была верная, но развивать эту тему я не желал. Голова сейчас была занята совсем другими вещами. «Ладно, у нас сегодня первая встреча с командой. Судя по всему, пока что тренировки у нас будут без меня. Пойду посмотрю ребят». «Не-не-не, ты от нас так быстро не отделаешься», поднимаясь с места, заявила Маша. «Пошли. Мне, думаю, как и всем здесь тоже любопытно. Тем более там все залы все равно в одном месте расположены, так что нам даже по пути». Слова девчонки были бурно поддержаны остальными ребятами, поэтому вскоре мы всей толпой поднялись со своих мест и покинули столовую. Было немного удивительно за этим наблюдать, но охрана Белорецких, несмотря на все протесты обеих девчонок, не позволила им идти рядом со мной, когда мы вышли в школьный двор. Я только сейчас понял, что последние дни Алина за пределами школы и вовсе рядом со мной ни разу не находилась. То же самое сделал отряд дяди Вити, вытолкнув из нашего круга всех моих друзей, настоятельно порекомендовав им присоединиться к Белорецким. Последние должны будут выдвинуться вслед за нами только после того, как я окажусь в нужном помещении. Возле довольно компактного зала, который моей команде выделили на время подготовки к зорнице, уже стояли двое ребят, и лица обоих мне были прекрасно знакомы. Только вот спокойно дойти до них мне оказалась не судьба. Буквально в 30 метрах от интересующего нас помещения совершенно неожиданно я ощутил мощнейший удар в голову.